Гуфбауэр выпрямился, поставил одну ногу на край лопаты и вытер рукавом влажный лоб. «Да, пожалуй», — медленно ответил он. «А в этом году будут, кажется, особенно хороши». «А как это можно заранее определить?» Гуфбауэр пригладил рукой редкие седые волосы и посмотрел в глаза Антонину. «Сердцем», — сказал он. «Сердце говорит, что этот год будет удачным для слив». «Когда сливы созреют, вы меня пригласите на сливяночку?» «Вы без зова придете, пан Барабаш», — уверенно сказал Гуфбауэр и снова принялся за прерванную работу. «Да, это возможно, он придет. Но придет, конечно, не пан Барабаш, придет Антонин Слива. Не сотрудник бюро по охране правительства протектората, а честный чешский рабочий». Антонин усмехнулся, отошел от Гуфбауэра и сел на прежнем месте. «Греемся на солнышке?» — раздался из открывшегося окна голос Морганека. «Ты как сюда попал? Кто тебе открыл дверь?» — удивился Антонин. «А когда ты ко мне приходишь, тебя кто впускает?» «Заходи, у меня мало времени». Антонин вернулся в свою комнату. Морганек сидел на диване с хозяйской гитарой в руках. Ловко перебирая струны, он пел, по-чешски выговаривая слова, знакомые Антонину на переделанной Морганеком песни. «Тучи над Прагою встали, в воздухе пахнет грозой. Австршишевице в домике немца слива живет молодой. Эх, далека ты путь дорога, выйди, милая моя!» «Ты с ума сошел, Владислав!» — оборвал его Антонин. «А что? Окно же открыто!» «Вижу, учитываю, молчу». Он повесил гитару на гвоздь и подошел к столику, стоявшему в углу комнаты. Его, конечно, заинтересовал не столик, а то, что было на нем поставлено. Бутылка с этикеткой «Арманьяк». Ткнув в нее пальцем, он спросил. «Как ты посмотришь, если я возьму на язык одну капельку этой влаги?» «Ты думаешь, это коньяк?» «Нет, брат. Хозяин держит в бутылке масло для красок». Морганек взял бутылку в руку, взболтал, вынул пробку и понюхал. «Хм, в такой хорошей посудине и такая гадость!» — досадливо произнес он. «Ну, что слышно нового?» Антонин сказал, что нового нет ничего. Сосед не показывает носа. Невозможно предвидеть, когда и куда он поедет. Да и вообще, поедет ли. Времена подошли такие, что немцам, кажется, и ездить уже некуда. «А у меня есть кое-что новенькое», — сказал Морганек. Напарник соседа рано утром отправился во дворец Печика и не вышел оттуда до сих пор. Можно предположить, что он готовится к отъезду, но когда это случится, неизвестно. «Что ж», — вздохнул Антонин, — «придется нам еще ночку-другую не поспать. Вечером собери всех и развези по маршрутам. Только смотри, не ошибись, места не перепутай». «Кто ошибается, тот не ест», — серьезно ответил Морганек. Антонин сдержал, готовый прорваться смех. «Ох, язычок же у тебя, Владислав! Когда он у тебя притупится?» «Никогда. Один умный человек сказал, что язык — единственное оружие из арсенала режущих, которое становится тем острее, чем чаще ты им пользуешься. Святая истина! Но речь не об этом. Ты скажи, что мне делать с Баженой? Это ведь не женщина, а пиявка. Присосется — не оторвешь. Я ей сказал, что вечером мы обойдемся без нее. Знаешь, что она мне ответила? Только послушай. Она мне ответила: «А хочешь, Владислав, получить завтра бутылочку сливовицы?» Что касается бутылочки, я ничего не сказал. Просто из вежливости промолчал, ведь я воспитанный человек. А что касается операции, разрешил. Пусть приходит, я ее возьму. Ну и девочка. Ах, если бы эта пиявка... — подумал Антонин. Морганку он сказал: «Чуть стемнеет, будь у меня, машину поставь в надежном месте». Морганок что-то пробурчал, что можно было принять за согласие, и, подойдя к зеркалу, стал внимательно рассматривать свое отражение. «Слушай, ты не знаешь, чем веснушки выводят? Спасения от них нет, особенно весной. Высыпают точно грибы после дождя». Антонин ответил, что в медицинской косметике он невежда, и выпроводил друга. Чуть стемнело, Морганок явился снова. Он доложил Антонину, что автофургон поставил за сквером. В фургоне Бажена, Скибочка и Янковец. Адам Труско наблюдает за дворцом Печика, хотя Морганек и не видит в этом никакого смысла. Если второй фельдъегерь сядет в Мерседес и двинется сюда, в Стршешевице, то Адам никогда его не сумеет опередить. Антонин сверился с часами и объявил, что пора отправляться. Особого энтузиазма он не испытывал. Он не был уверен в том, что сегодняшняя ночь окажется удачнее вчерашней. Морганек уже взялся за ручку двери, когда она с шумом распахнулась, и в комнату торопливо вошел Альфред Гуфбауэр. На нем была его постоянная маленькая фетровая шляпа. Хозяин или только что вернулся из города, или собирался уходить. Гофбауэр снял шляпу и шепотом произнес. «Я только что от соседа. Его квартирант пил чай, а сейчас сидит одетый. На коленях у него толстый портфель. Быть может, вам это не безинтересно знать?» Морганек наступил Антонину на ногу, показывая, что он встревожен. «Можно сказать без ошибки», — продолжал Гофбауэр. «Если квартирант сидит в фуражке, при оружии и с портфелем, это значит, что с минуты на минуту подойдет Мерседес». «Пожалуй, верно», — не сдержался Морганек. «Когда горит крыша, то это значит, что в доме пожар». Антонину было не до шуток, балагурство товарища в такую минуту ему не понравилось. Мысли в голове спутались. Во-первых, откуда известно хозяину, что они интересуются фельдъегерем и ждут подхода машины? Во-вторых, успеют ли они разбросать людей по местам? Антонин решился напрямик задать Гофбауэру несколько вопросов, но тот исчез так же быстро, как и появился. Рассуждать было некогда. Морганек быстро проговорил. «Успеем, побежали». Уже совсем стемнело, небо вызвездило. Антонин и Морганек пересекли безлюдную улицу, потом сквер. В эту минуту послышался знакомый гудок Мерседеса. Урча мотором, он выкатился из-за угла, подошел к дому, развернулся и остановился. Шофер дал условный сигнал. «Не успеем». «Прозевали», — пробормотал Морганек. Антонин до боли ломал пальцы. Он испытывал досаду, злость, обиду и стыд. «Так осрамиться! Столько времени дежурили, столько ночей не спали, и вот проворонили». Операция сорвалась. Напасть на машину сейчас, около дома Гофбауэра, было бы полным безрассудством. «Ну как же?» — безнадежно произнес он, повернув голову к Морганеку. «Что как же?» — огрызнулся Морганек. «Это все равно, что спросить о самочувствии у человека, которому отрезали голову». Они подошли к автофургону и издали стали наблюдать за Мерседесом. «Стоп! Идея!» — неожиданно вскрикнул Морганек и рванул на себя дверцу машины. «Вылезайте! Живо! Все, все!» Из фургона вышли Скибочка, Янковец и Бажена. Антонин ни о чем не успел спросить своего друга. Морганек уже лез в кабину. «Отведи всех на угол», — приказал он, включая мотор. «Смотри, не остеряйся». И машина рванула с места. «На угол? Почему на угол?» — не понял Антонин. И машинально скомандовал. «За мной!» Вчетвером они побежали через сквер наискосок. На глазах Антонина Мерседес тронулся с места и постепенно стал набирать скорость. Вот он подошел к углу. Внезапно навстречу ему вынырнул автофургон. Сделав крутой полувираж, он резко взял налево и со всего хода ударил Мерседес в борт. Машина перевернулась, а автофургон с помятым крылом и согнутым буфером бурей промчался мимо. Только теперь открылся дерзкий замысел Морганека. Мотор Мерседеса заглох. Машина неподвижно лежала на боку. Антонин и его друзья приблизились к месту катастрофы.